Глава 37. Подъем был в 5. До половины шестого Джек просидел в туалете. После вчерашнего переедания его слегка слабило. Потом умылся водой похолоднее, почистил зубы и бодрый прибежал в ангар, поскольку издали уже доносился рокот тяжелого транспорта. «Это еще не наш!» – крикнул из кабины Грея сержант Шойбле. «Точно?» – спросил Джек, останавливаясь и вытирая лицо остатками тающего полотенца. «Точно! Лефлер сказал, что привезут какое-то оборудование и материальное обеспечение, но разгрузят без нас, так что давай, нажрись своей каши, еще успеешь». «Спасибо, Петр», – поблагодарил Джек, переводя дух. Ему сейчас требовалась небольшая передышка. Мимо прошел Крафт. Он выглядел, как всегда, невозмутимо, несмотря на то, что на него со своих мест, не мигая, смотрели бойцы разведотряда. Они держали наготове уже не ножи, а ложки. Но осадок с вчера остался. «Доброе утро, сэр!» – поздоровался Джек. «Привет, капрал!» – произнес старшина нейтральным тоном и прошел мимо. «Ну и ладно!» Пожал плечами Джек и, помахав лейтенанту Карно, поспешил к своей палатке, возле которой на раскладном стульчике сидел Хирш и шнуровал новенькие ботинки. «О, у тебя обновка! Откуда?» «Не мешай!» – отмахнулся Хирш, и это означало, что он не в духе. «Чего случилось-то? Тесновато? Невыгодно поменялся?» – пытался угадать Джек. «Что отдал-то? У тебя ж с собой ничего не было». «Стентон!» Хирш оставил ботинки и поднял голову. «Стентон, ты своими дурацкими глупостями меня до невроза довел». «Какими глупостями?» Опешил Джек, машинально скатывая полотенце в шарик и засовывая в карман брюк. «Ты о чем, Тедди?» «О яйцах, комрад, о них самых». «О чем?» – не понял Джек. За долгим сидением в туалете он давно забыл про вчерашние разговоры. А вот Тедди помнил. «Карно тебя спрашивал, помнишь?» «А, вот оно что!» – хлопнул себя по лбу Джек. «Да я и думать-то забыл». «Ты забыл, а я всю ночь думал», – пожаловался Хирш. «Даже ботинки взял новые, чтобы отвлечься». «Ну и как? Помогло?» «Да ни хрена!» Взвился Хирш и вскочил. «И в чем проблема-то? Как ты узнал, что у тебя не того, если здесь никаких женщин нет?» «А с чего ты взял, что не того?» «Я просто предположил», – пожал плечами Джек. «Хреново ты предположил, Стентон. Дело не в том, что сейчас, а в том, что будет в перспективе. Я ж еще не старик. Мне 34 года». «А я в чем виноват?» «В том, что я всю ночь думал, действует это на меня или не действует». «Не действует, Тедди. У тебя калибр маленький, хоть и гаусс. Вот на капитана нашего могло подействовать». «На какого капитана, прошу прощения?» – спросил появившийся вдруг Лефлер. Джек с Хиршем переглянулись. «Это не про вас, сэр. Это мы про нашего капитана Хольмера, командира роты», – пояснил Джек. «Да нет у вас никакого другого капитана, кроме капитана Лефлера», – сказал капитан Лефлер, засовывая руки в карманы штанов. «Ваша война в первой роте 10-го батальона закончена. Теперь вы тут и нигде более. Это ясно?» Джек с Хиршем снова переглянулись. Для них это было полной неожиданностью. Они были уверены, что, доделав здесь временную работу, вернутся к своим. «А как же наша рота?» – спросил Хирш. «А ваша рота расформирована, как и вся армия Тардионского союза. Все поехали домой, и только некоторые задержались ради славы и могущества нашего государства». «Но ни хрена себе!» – промямлил Джек, уставившись в бетонный пол. «Именно так, комрады, и не задерживайтесь. Через 10 минут с машинами на плацу».